Стефан просидел в машине минут пять. Я видела, как в лобовом стекле тускло высветился оранжево-красный огонек. «Курит», — подумала я, и ощутила злорадную мстительную радость. «Нервничает». «Еще бы!» Докурив сигарету, Стефан вылез из машины и пошел в дом. «Черт! Как же я не обратила внимания на то, что его перчатки остались лежать в салоне!» Впрочем, поздно об этом сожалеть. Как только он направился к дому, я немедленно выскользнула в коридор и открыла его спальню ключом, который мне сделал отец убитой Ольги. Он хотел помочь мне чем-то большим, но я отклонила его готовность. Он был слишком убит и раздавлен, чтобы сохранять хладнокровие в таком деле. Но сама мысль о том, что дочь будет отмщена, как невысокопарно это звучит, его странным образом реанимировала. Честно говоря, я даже испугалась лихорадочного подъема чувств, который им овладел. Он был непредсказуем и мог скорее навредить мне, чем помочь. Поэтому от всех предложенных мне вариантов помощи я отказалась. Но ключ он сделал отличный. И замок в спальне Стефана, который я накануне смазала маслом, повернулся без единого звука. Я также бесшумно закрыла дверь с обратной стороны и спряталась за гардеробом, стоявшим у правой стены. Наверное, я представляла собой смехотворное зрелище. Представьте себе женщину, одетую в шелковую ночную рубашку, еле-еле достающую до колен и огромные кожаные перчатки. А в руках у этой женщины пистолетик. Смешно? Нет. Вот и Стефан почему-то не рассмеялся. Он вошел в комнату и тут же запер ее изнутри. Я не знаю, кого он так боялся. Возможно, меня. Я уверена, что он вспомнил Димку в тот момент, когда обнимал меня своими грязными лапами в коридоре. Ведь у нас с ним одинаковые глаза. То есть совершенно одинаковые. Надеюсь, они преследовали Стефана той ночью в непрерывных кошмарах. Свет включать он не стал. Пальто, как правильно заметил Саша, осталось лежать внизу в холле. Стефан подошел к кровати и наклонился над ней, собираясь содрать покрывало. В этот момент я бесшумно шагнула вперед и приставила пистолет к его голове. Да, наверное, Саша был прав. Я уже тогда знала, что убью его, что просто не смогу отказать себе в этом удовольствии. «Двинешься, убью», — сказала я тихо, и он послушно замер в полусогнутой раболепной позе. Наверное, пытался сообразить, кто же это до него добрался. «Где Димка?» — спросила я. Он молчал. «Где ты его закопал?» — уточнила я. Молчание. «В лесу?» — спросила я. Он разжал губы и хрипло ответил: «Да». «Справа или слева от дороги?» — спросила я. «Если двигаться к аэропорту». И тут он сделал короткое, почти неуловимое движение, пытаясь отклонить голову. Напрасно. Мои нервы были так напряжены, что я даже не заметила, как спустила курок. Самое противное то, что никаких чувств я при этом не испытала. Все произошло слишком быстро, чтобы принести мне удовлетворение. Просто дернулся мой указательный палец. Вслед за ним дернулась голова Стефана, и он упал на колени, а его голова улеглась на покрывало. Нужно было действовать быстро, и я не дала себе времени на сопли. Открутила глушитель, приоткрыла окно и положила глушитель на подоконник. Глушитель был горячий, а это не входило в мои планы. После этого я подняла голову Стефана и, придерживая ее коленями, перестелила покрывало. Пятно с кровью оказалось на противоположной стороне кровати. Я с трудом подхватила тяжелое безвольное тело. Голова Стефана болталась прямо на моем плече, но крови из раны вытекло немного. Я уложила Стефана на кровать и сбегала вниз за пальто, вернулась в комнату и долго, непозволительно долго пыталась напялить пальто на неповоротливое тело мертвеца. Честно говоря, я даже плохо помню, как все это происходило. Единственное слово, бившееся в моем мозгу, было слово «быстрей». Тем не менее, я сумела взять себя в руки, обрядила Стефана перед его последним парадом, аккуратно уложила его тело на кровать, даже подумала о том, что колени должны быть согнуты по месту сгиба матраса. Иначе будет заметно, что его на кровать втащили. Я положила его так, чтобы кроваво-черная дырка на виске точно совпала с кровавым пятном на плотном покрывале. А вот с правой рукой прокололась. Забыла, что выстрелила в Стефана, когда он стоял, а не тогда, когда он лежал. Вот и согнула правую руку, поднеся ее прямо к виску. И даже была горда собой. Впрочем, если учесть, что это мое дебютное убийство, проколы, я думаю, простительны. Саша тронул меня за руку, и я очнулась. — Что? — спросила я. — Как это было? — спросил он. И в этот момент я поняла, что никогда не смогу рассказать ему то, что только что рассказала вам. Не знаю почему. Не смогу. И все. Я спросила, где он закопал Димку. Сухо сказала я. А он дернулся. Саша откинулся на спинку дивана. Вот так можно уложить в три слова историю чужой жизни и историю чужой смерти. — Понятно, — сказал он тихо. Некоторое время мы сидели молча, потом я спросила, что дальше. Он пожал плечами. — Ничего. Я хотел узнать, как все было, и я узнал. — Да, — подтвердила я, — ты очень умный. Он с подозрением посмотрел на меня. Издеваешься? Вот еще, — возмутилась я, — правду говорю. — Ты тоже умница, — сказал он великодушно. — Поводила меня за нос. А почему ты мне сразу все не рассказала? — То, что вы втроем дружите, ты, Ира и Инна. Потому что тебе было интереснее догадаться самому, — ответила я. Саша подумал и усмехнулся. — В общем, да. Мне это доставило определенное удовольствие. Он посмотрел на меня оценивающим взглядом и сказал, — Существует, оказывается, такое экзотическое блюдо — женская дружба. Фыркнул и равнодушно добавил, — никогда в нее не верил. Нет правила, из которого нельзя было бы выцарапать исключение, напомнила я его же собственные слова. Да, согласился Саша. 1-1. Принято, добавила я. А в этот дом ты попала случайно? Спросил он.